сидел один. Его настроение с утра нисколько не улучшилось. Фред Карлон бросил пиджак на спинку стула, сел на край стола и начал щелкать языком. «Свежее пиво в холодильнике», — буркнул дядя Ипо. «Будешь наливать себе, плесни мне». Карлон наполнил два стакана и передал один дяде. Старый морж залпом выпил его, прищелкнул языком, выпятил нижнюю губу и шумно втянул пиво, оставшееся в усах. Потом посмотрел на племянника и, наконец, решил заговорить. «Что с тобой, сынок? Ты как будто чем-то недоволен». «Так оно и есть, дядя», — отозвался Фред. «Мне рассказали, что папашу Люка подозревают в том, что он якобы был сообщником налетчиков». «Кто тебе это сказал?» «Сначала президент и генеральный директор Этаблисман Сюбер Эблан Пен, потом Франсис Люка. Сегодня утром его навестил Фолен». «Знаю, это я ему приказал. Надо было проверить, сынок, даже если этот след никуда не ведет». «Проверили?» «Да, Жозеф Люка не причастен к делу. Я в этом уверен. Если тебя волновало это, можешь успокоиться». «Что же мне рассказывали?» «Ах да, у Франсиса Люка есть сестра. Очень красивая девушка с большими серыми глазами». «Ну и что?» «Ничего, сынок, я спрашивал себя, не из-за этих ли глаз ты хандришь?» «Ладно, ты больше ничего не хочешь узнать?» «Хочу. Последние новости, как обычно. Я ничего не знаю. Слово старого защитника закона. Делом занимаются сотни полицейских, а мне остается только полагаться на них. А теперь, если не возражаешь, поехали ужинать. Я сказал твоей тете, что ты придешь. Кажется, кролик с горчицей будет очень вкусным». «Мне не хочется есть, дядя». «Все равно поехали. Аппетит приходит во время еды. Это будет не первый случай, когда кухня Матильды совершит чудо». Комиссар встал и несколько секунд стоял неподвижно, положив руки на стол. «Видишь ли, сегодня вечером мне все осточертело», — вздохнул он. «А программа развлечений еще только начинается. Пошли, сынок, и дай бог, чтобы кролик с горчицей оправдал надежды». Фред Карлон улыбнулся впервые за день. Ему стало лучше. Глава третья. Долговязый репортер отпустил такси неподалеку от Пари-Эклер, дошел до своей Альфы, сел за руль и закурил Англуаз. Все шло плохо. В тот момент, когда дядя Ипо сообщил, что папаша Люка не причастен к делу, Фред почувствовал эйфорию. Но длилась она недолго. За ужином он по некоторым умолчаниям дяди понял, что случай с охранником далеко не прояснен. «Они не закончили мучить ребят», — сказал себе Фред, думая о Франсисе и Мадлен. Он наспех съел свою порцию кролика, не обращая внимания на упреки тети Матильды, и ушел, а дядя Ипо даже не попытался задержать его. Теперь, сидя в своей машине, он грустно курил Англуаз, чувствуя себя очень неуютно и задаваясь вопросом, стоит ли позвонить Мадлен, и не решаясь сделать это. Да, все шло плохо, мысли репортера были очень невеселыми. Карлон выбросил сигарету, стряхнулся и решил прогуляться на Плас Пегаль. В этом месте никогда не знаешь, что найдешь. Иногда ничего, иногда кулаком в челюсть, а порой ценную информацию. Как бы то ни было, он не мог сидеть без дела и упиваться своей хандрой. Фред завел двигатель, и вдруг возле дверцы возникла человеческая фигура. Он поднял на нее глаза, и его рука потянулась к отделению для перчаток. «Не нервничайте, мсье Карлон», — произнес хриплый голос. «Это я, Жужу». Карлон убрал руку и поморщился. Жужу был тем, кого иносказательно называют добровольным помощником. Впрочем, слово «добровольно» ему не подходило. Жижу никогда не выдавал информацию, не увидев блеска монет. «Чего ты хочешь?» — буркнул Фред. «Ну, очень немного, мсье Карлон. Я узнал вашу машинку и решил дождаться вас, чтобы чуток поговорить. У тебя для меня что-нибудь есть?» «Может быть, мсье Карлон». «Тогда садись», — сказал Фред после недолгого размышления. «Немного прокатимся. Так будет осторожнее, заодно и проветримся». Жижу обошел капот и сел рядом с Карлоном. Тот поморщился, он был предпочел компании Жижу общество крысы. Но репортер не мог привередничать. Жижу много раз оказывал ему услуги, может, и в этот раз тоже. Маленькая Альфа, заурчав, тронулась с места. Жижу неторопливо устроился на сиденье поудобнее. Стукач прятал свои глаза хорька за черными очками, а поля бесформенной фетровой шляпы закрывали часть его физиономии. Жижу был не дурак. Карлон проехал к опере, свернул на улицу Лафайет и остановил свою машину на улице Пье-Уиу, на которой располагаются страховые компании. По ночам она спокойна, как кладбище. «Теперь рожай», — велел Карлон. «Вам это обойдется в 20 штук старыми», — ответил Жижу, умевший когда-то требовалось говорить кратко. «Сначала рожай, а там видно будет». Голос журналиста стал жестче, и Жижу капитулировал. Однажды он видел, как Карлон уложил 2 амбалов, пытавшихся помешать ему сделать то, что он хотел, и не имел желания раздражать рыжего репортера. «Это насчет Ди Кристо», — сказал стукач. «Сальваторе Ди Кристо? Да. Ну и что сделал этот итальяшка?» Прошел слушок, что он чего-то знает о налете Пито. Карлон заставил себя оставаться спокойным и продолжать разговор равнодушным голосом. «И кто пустил этот слух?» «Ну, вы же знаете, как это бывает, мсье Карлон. Слухи рождаются и расходятся, а кто их пустил, неизвестно. Я думаю, это не пустой треп, потому что Ди Кристо собрал манатки и смылся». «Ты в этом уверен?» «Еще бы, швейцар гостиницы, где обретался Ди Кристо, мой кореш. Ди Кристо расплатился по счету ровно в 10 и уехал на такси в Орли. У моего кореша-швейцара большие уши, и он умеет ими пользоваться». «Но не настолько хорошо, чтобы услышать, на каком самолете улетел Ди Кристо». «Это да, мсье Карлон, самолет вылетал в полдень. Может, это вам поможет». «Не знаю».